Здравствуйте, дорогие друзья! Как-то меня спросил один человек: скажи, Алексей, а почему происходит авария в нашей жизни? Почему гибнут шахтеры? Вот недавно погибли шахтеры. Вы знаете, ответ очень прост. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради 300% прибыли. Это давнишнее выражение, не мое. Оно написано на капитале Маркса. Оно принадлежит другому человеку. Если у нас капитализм, то никакого права не существует. Право для человека имеется в виду. Потому что все права покупаются. Надо понимать, что капитализм — это не отдельный какой-то человек. Это не два, не три человека. Это выстроенная структура взаимодействий, где человек, другой подчиненный, является рабом или скотом, либо расходным материалом. Других вариантов в капитализме нет. Поэтому ничего личного, просто бизнес – это поговорка, которая определяет капитализм в любой стадии его развития. В любой. Будет это начальная стадия, развитая, либо уже та, которая сейчас вот превыше всего, когда, как говорят, капитализм уничтожается. Да не уничтожается, он просто переходит в большую, высшую стадию. Когда уже все ему подчиняется, весь мир ему подчиняется. И поэтому все мелкие конкуренты либо вливаются туда, либо уничтожаются. Вот такая ситуация, друзья. А раз так, то в этом случае перед предприятиями ставится задача, как можно больше взять, урвать, как можно дороже и побольше продать. А раз так, то расходный материал, неважно это, водители, шахтеры, летчики или кто-то еще, в расчет не ставится. Все работают на износ, на пределе возможностей. И поэтому каждый капиталист, каждый упырь считает каждую копейку, чтобы вам меньше заплатить, и чтобы побольше прибыли получить. Поэтому их не интересует ваша защищенность. Их интересуют деньги. Деньги, деньги, еще раз деньги. Естественно, что те, которые вот на местах сидят, они исполняют только задачи, поставленные сверху. И поэтому, когда задача им ставится, они выполняют и экономят. Экономят на датчиках газа, отключают датчики газа, чтобы не срабатывали лишний раз. Ну что бегать наверх, вниз, туда-сюда? Ну включился он, выключился. Ну там же вентиляция работает, там же откачивается. Это сейчас про шахтеров говорю. Ну зачем эти датчики газа? Вот поэтому, друзья, гибнут люди. Вот поэтому и происходят эти трагедии, которые потом забрасывают деньгами, покупают смерти. Вместо того, чтобы сделать достаток в жизни каждого человека. Сделать так, чтобы человек ощущал себя человеком, чтобы он не был скотом, которого только одна доля – это туда залезть, там отпахать, вернуться, нажраться, в небытие впасть, чтобы потом завтра опять туда идти, зная, что там смерть, зная, что там опасность. Вот такой скот нас превращает всех, независимо, где вы работаете – в шахте, либо летаете под небесами. Невозможно так дальше жить. Поймите это. Невозможно. Не думайте, что вас пронесет. Не пронесет. Они за нас взялись, как за скотов. Поэтому они нас будут уничтожать, как скотов. Мы для них расходный материал. Понимаете это? Но только действовать необходимо так, чтобы не было кровопролития. Чтобы не было разрушения нашей страны. Мы же не хотим страну разрушить. Мы хотим ее укрепить. Мы державники больше, чем какой-то там чиновник или бюрократ. Мы державники, потому что понимаем, что вместе мы народ. Вместе мы сила. Друг за дружку держаться надо. Поэтому страна для нас – это святое, это наша родина. И ближайшие страны, которые от нас откусили, оторвали – это наши братья, это наши сестры. Это наша земля, наша общая родина. Возвращать ее надо, а не разрушать. Не колоться на маленькие регионы. Не откалываться, не урывать свое. Ибо чем меньше мы будем, тем проще нас сожрать. Ведь вы же не можете большой торт одним куском засунуть в рот. Вы почему-то его по ложечке, по маленькой. Вы не можете всю кастрюлю сразу себе залить. Либо сковородку картошки себе засыпать. Вы едите порциями. То же самое и в жизни. Нашу страну также разделяют и властвуют. Властвуют и уничтожают. И это уничтожение везде и во всем. Война идет, перешедшая в состояние бойни. Вот до чего мы дожили. Думая и надеясь, что нас это не коснется. Думая и надеясь, ну мы же хорошие. Ну почему нас должны уничтожать? Капиталисту все равно, хороший ты человек, либо плохой. Ты для него расходный материал. До тех пор, пока ты прибыль ему будешь приносить, он еще с тобой будет разговаривать и как-то там что-то делать. Как только ты вышел за пределы его видимости, не приносишь ему, ты для него никто. Он тебя раздавит и дальше поедет. Вот такая, друзья, ситуация. Переломить ход жизни в лучшую сторону можем только мы, осознав, что мы не твари, что мы человеки. Мы сами хозяин этой земли. Но чтобы быть таковыми, нам недостаточно об этом кричать и заявлять, что я живой человек, либо еще кто-то там. Нам необходимо создавать все условия жизни. Все. И юридические, и экономические, и политические. Любые. Все. Мы должны заниматься этим все. Вместе. Каждый на своем месте. Но собрано. Ведь их пример нам показывает, что они собрались, и они побеждают. А мы разрознены. И мы уничтожаемся. Уничтожаем себя. При их помощи. При их науське мне. Вас это устраивает? Меня нет. Меня очень сильно напрягает, когда кто-то из наших сородичей умирает. Когда его давят, режут, заливают, травят. Делают с ним что угодно. Как с подопытным кроликом. Меня это очень сильно напрягает. Я хочу, чтобы каждый человек на земле жил счастливо. Чтобы каждый понял, для чего он пришел в этот мир. Чтобы радость и счастье вернулись в наши дома. Чтобы дети были нашим достоянием. Это наше будущее. А не деньги, которые мы зарабатываем, а потом в унитаз спускаем, как говорил Жванецкий. Чтобы мы выживали от зарплаты до зарплаты. Это неправильно. Так нельзя жить. Поэтому сами объединяемся. Как это сделать, было рассказано на различных семинарах, на различных встречах, передачах. Это все действенно. Тому есть большие примеры. Вместе мы сила. Человек человеку брат. Вспомните об этом. Перестаньте жить по уголовным, навязанным нам вот этим укладам, когда человек человеку волк. Давя своего соседа, ты в конечном итоге сам будешь раздавлен. Потому что ты такой давитель, им больше не нужен. Когда ты убьешь последнего своего товарища, ты становишься ненужным, и тебя самого раздавят. Это было в истории. И так строится паразитарная система. Задумайтесь об этом. Вы же человеки. Вы же не твари. Вы же не человекообразные существа. Ваши предки – это великие люди. Они эту землю защищали с другими народами. Они объединились и сделали этот мир лучше. А потом расслабились. Расслабились на своих детях, на своих внуках. И вот сейчас дети и внуки оказались в той дыре, дальше которой двигаться нельзя. Дальше край. Дальше смерть. Остановитесь. Станьте человеком. Задумайтесь, кто вы. Задумаясь, сделайте. Но только вместе. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю добра. Увидимся и услышимся. Быть добрым.